Это глаза нашей мамочки, торопливо заявила Аврора, превозмогая смех, чтобы не вызвать скандал. Совершенно, как у нее были. Помнишь, Дебора, какие у нашей мамочки были чудесные глаза? Нет, покачала Дебора головой. Когда вы переехали в Париж, я еще не имела привычки заглядывать людям в глаза, но раз ты утверждаешь, это правда. Да, это точно мамины глаза, снова вздохнула Аврора, отважно подмигнув тюльпану. Безусловно, подтвердил Оливье Батандье. Ах, Дебора, у вашей мамы были изумительные глаза. Значит, скоро вместе с сыном Анжелы у меня будет уже три сына, сказал в душе тюльпан, который был в восторге от такой шутки судьбы и который вместе с тем начинал ощущать свою ответственность. Но вот их вырастить — это будет проблема, подумал этот утомленный молодой человек, приплывший сюда с намерением зажить спокойной жизнью. Но, к счастью, до забот этих пока было далеко. Сейчас же нужно было умудриться никому не дать причин для подозрений, ни Оливье, ни Деборе, и любой ценой избежать предприимчивости разохотившейся Авроры, которая уже за ужином сжала обеими своими ногами его колено. «Почему она зовет себя мой жучок?» — спросила Дебора, когда они добрались до постели. «Да о чем ты говоришь? На пристани. Она тебя жучком назвала». Она меня знает с детских лет. Поклянись мне, что у тебя с ней ничего не было. Но я с твоей сестрой. Тогда она еще не была моей сестрой. Как это не была сестрой? Я хочу сказать, ты тогда еще не знал об этом, не валяй дурака. Но я же друг Оливье, огорченно заметил он. Вы, женщины, что, не знаете, что у друзей такого не бывает? Это правда похоже. «Оливье в тебе души не чает», — признала Дебора, уже почти убежденная словами тюльпана. «Я его тоже обожаю. А теперь спим, да? Нет, докажи мне, что ты меня любишь». И начиная с этой ночи, Дебора начала проявлять свою радость от любовных наслаждений необычным воркованием, а громкими выкриками и бесстыдными словами, рассчитывая так принудить сестру, которая спала в соседней комнате, признать ее право собственности на Фанфана и доказать той окончательно, как безумно Фанфан ее любит, и заодно подогреть у той муки ревности, если все-таки 2 года назад у Авроры с Фанфаном что-то было. Аврора это выдержала целых 4 недели. Ночные серенады в соседней комнате бесили ее тем больше, что вообще не мешали спать Оливье, не пробуждая в том желание посостязаться с Фанфаном. К тому же Аврора была до предела возмущена и тем, что Фанфан подобным образом изменяет ей не с кем-нибудь, а с ее старшей сестрой. Эти сложные чувства Аврора проявляла тем, что хлестала по щекам прислугу или изображала мигрень, чтоб все ее жалели и утешали. Только в один прекрасный день она не выдержала и сказала тюльпану, когда они пошли собрать землянику к обеду, «Тебе не стыдно? В 2 шагах от колыбели сына ведешь себя как свинья». «Ну, он же спит, как сурок», — удивился Фанфан этой атаке. «И вообще, это не мой сын». «Ах ты, мерзавец! Ты прекрасно знаешь, что твой. Не видишь, чьи у него глаза?» «Твоей матери. У нашей матери глаза были черные. Ладно, я скажу Деборе, чтобы была потише, а то будет Оливье. Она все делает назло, и я ее за это ненавижу. Но было бы ошибкой в это верить». Так же, как было неправдой, что Аврору ненавидела Дебора. Сестры прекрасно понимали друг друга, болтали вместе бесконечно, и разговоры становились тем дольше, чем больше становилась заметна беременность Деборы, чем больше та удерживала Дебору дома, и чем меньше та ходила с тюльпаном на прогулки. Аврора довольно наблюдала, как с каждым днем растет живот сестры. В конце июля он стал уже похож на бочку, чем Аврора и воспользовалась в одной из долгих бесед, посоветовав избегать в дальнейшем отношений с Фанфаном. «Ты думаешь?» — воскликнула Дебора. «А что, ты хочешь потерять ребенка?» «Нет, полагаю, ты права», — допустила Дебора, причем даже с каким-то облегчением этот наездник может натворить дел. И заявила, что все сделает как надо.